Почему мы отправились именно через Крымский полуостров, именуемый в этой реальности Таврика, Таврия, Таврида, выбирай, что нравится. А потому, что для бешеной собаки 7 верст не крюк. Шучу, разумеется, однако обо всем по порядку. Мысленно вернулся в то февральское утро, когда генерал-майор Дмитрий Аркадьевич Пафнутов, начальник 6-го отдела главного жандармского управления, сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Мне, как человеку, имеющему реальный опыт организации специального диверсионно-снайперского подразделения, было предложено продолжить эту свою деятельность, теперь уже в рамках вверенного Пафнутову отдела. Собственно, 6-е отделение создано для проведения разного рода силовых акций как за рубежом, так и на территории Российской империи. После того, как генерал озвучил некоторые свои хотелки, я понял, это именно то, что в настоящий момент мне лучше всего подойдет. Разумеется, от карьеры целителя я не отказываюсь, но по элику из армии меня не отпускают, нужно чем-то заниматься. Торчать столпом в царских покоях, изображая всем своим видом стойкого оловянного солдатика, и же с этим маршировать по праздникам и будням под окнами императорского дворца, меня совершенно не тянет. Посему предложение будущего командира принял практически без раздумий. К тому же, переход из гвардии в жандармерию сопровождается массой других плюшек. Во-первых, из гвардейского штабс-капитана я резко трансформируюсь в майора. Тут абсолютно не важно, что никакого военного образования у меня нет, ибо воля государя-императора превыше любых формальностей. Здешняя история знает 18-летних генералов и адмиралов, так что мой результат не есть абсолютный рекорд карьерного роста. Буду майором. Вроде бы мелочь, а приятно. Да, мне в укор, я не лишен толики тщеславия. Оно ведь штабс-капитан или майор для обывателя две разные вещи, и неважно, что у первого на груди специальный знак, удостоверяющий его принадлежность к гвардии. Майор – это фигура на Руси весьма значимая. Многие офицеры, отслужив в армии 25 лет, получают это звание в виде поощрения лишь по выходу в отставку. А тут совсем еще пацан, а уже в столь высоких чинах. Недаром меня какой-то журналюга к баловням судьбы причислил. Фортунат, мля, плевать, но если ты существуешь, госпожа Фортуна, респект тебе и уважуха, а также низкий поклон от одного из твоих баловней. Во-вторых, мои контакты с высокомерными гвардейскими офицерами в рамках служебных отношений полностью исключаются, если, разумеется, кого-то из них не уличат в антигосударственной деятельности. В этом случае наше общение будет проходить совершенно в иной плоскости. То есть вся эта напыщенная братья, как бы, перемещается для меня в параллельную реальность. И это здорово. В-третьих, моим непосредственным начальником будет Дмитрий Аркадьевич Пафнутов, первый высокий чин, который обращается ко мне на «вы», а не тыкает, как все прочие здешние господа генералы. К тому же, он видит во мне не банального выскочку, а вполне серьезного специалиста, услугами которого грех не воспользоваться на благо государства. И наконец, мне просто нравится черный китель в сочетании с белоснежной рубашкой, черными галстуком, фуражкой с коротким козырьком и стильными галифе в сапоги. Вот такой я модник. В этой реальности, в отличие от первой, ни армейские, ни флотские, ни гвардейские офицеры не фрондируют против жандармов. Более того, служба в жандармерии считается весьма почетной даже для выходцев из именитых дворянских родов. С боярами сложнее, в их среде наиболее привлекательным является патент гвардейского офицера. Ну да, балы, красавицы, лакеи, юнкера и вальсы Шуберта и вкус французской булки – все это манит золотую молодежь, как пламя свечи неумолимо привлекает ночного мотылька. Впрочем, с вальсами Шуберта и французскими булками я слегка перемудрил, тут в моде иные танцы иных композиторов, и еда также иная. После разговора с Пафнутовым мне пришлось обегать кучу кабинетов и заполнить изрядную кипу бумаг. Лишь через неделю я получил право на ношение мундира черного цвета и стильные галифе, кои здесь именуются просто армейскими брюками, расклешенными в бедрах. Признаться, название галифе мне больше нравится, однако, так случилось, что генерал Гастон Александр Агюст де Галифе в этой реальности не родился, поэтому эти брюки изобрел кто-то другой, менее тщеславный, нежели знаменитый француз, поскольку имя создателя штанов кануло в лету. Сказать, что, увидев повторно на пороге своего пошивочного заведения столь прибыльного клиента, Лазарь Абрамович Брамес был счастлив, ничего не сказать. Мне кажется, в тот момент этот пронырливый еврей испытал оргазм от предвкушения будущих гешефтов. Ну и ладно, мне плевать, главное, построил форму с учетом всех моих пожеланий. А то, что очередные 300 золотом упорхнули из моего кармана, так хаотица у Тури требует жертв, благо только финансовых. А еще мне был выделен собственный закуток, именуемый кабинетом, также на втором этаже. Через пару дней после официального зачисления моей кандидатуры в 6-й отдел главного жандармского управления имперской безопасности на должность старшего оперативного сотрудника у меня состоялся памятный разговор с генералом. Андрей Драгомирович, рад видеть вас теперь уже официально в составе своего отдела. Впрочем, оставим все эти экивоки и официозы манерным малолеткам из какого-нибудь воспитательного заведения для девиц благородного происхождения. С остальными нашими людьми познакомитесь по ходу работы. Теперь к делу. Для вас у меня имеется конкретное задание. Я весь внимание, ваше высокопревосходительство. На что физиономия высокопревосходительства скривилась как от зубной боли. Ох, оставьте эти величания для паркетных шаркунов. Можете называть меня просто по имени и отчеству, а лучше на французский манер шефом, коротко и вполне современно. Разумеется, подобное обращение допускается исключительно в нашем узком кругу, не поймут с другие генералы столь вопиющего демократизма. Слушаюсь, шеф. Итак, Андрей, надеюсь, вы разрешите величать вас по имени без отчества, буду рад, Дмитрий Аркадьевич. Вот и хорошо, голубчик, я тут внимательно ознакомился с вашими боевыми подвигами, генерал по-доброму улыбнулся. Да, да, именно подвигами без каких-либо потаенных подковырок. Так вот, несмотря на младость лет, действовали вы в сложной обстановке вполне грамотно. Скажу больше, не всякий специально обученный офицер с боевым опытом способен на что-то подобное. Засим комплементарную часть завершим, чтобы вы не возгордились и не задрали нос выше, нежели оно полагается вам по чину. Дело в том, что на днях было получено сообщение от одного нашего персидского агента о появлении в городе Тебриз группы английских эмиссаров, курирующих поставки вооружения и наемников в это государство. Видите ли, формально у нас с Англией союзнические отношения, на деле их можно назвать отнюдь недружественными. Скажу по секрету, вся эта персидская авантюра спланирована на Даунинг-стрит и финансируется на деньги европейских и не только европейских банкиров. Генерал замолчал и, отхлебнув из чашки мастерски приготовленной его личным нукером Мустафой кофе, направил рассеянный взгляд в серую зимнюю хмарь за окном. «Разрешите вопрос, шеф?» Воспользовавшись паузой, подал голос я. «Извольте, Андрей, для меня непонятны цели и задачи англичан в нашем Закавказье. Неужели изначально было неясно, что вся четверть миллионная армия Шахиншаха не в состоянии навсегда оттяпать у России Азербайджан? Даже в случае локальной победы и полном вытеснении русских войск из Закавказья, мы рано или поздно все равно вернулись бы обратно, поскольку не в характере государей российских уступать кому-то ранее завоеванные территории. Цели две, майор. Главное, всемирное ослабление влияния нашего государства в Центральной Азии, в общем и Закавказье, в частности. Вторая, захват Апшеронского полуострова со всеми его нефтяными месторождениями. Также англичане панически опасаются нашего выхода в берега Индийского океана. Там Индия рядом, по их крылатому выражению, самый драгоценный бриллиант в короне Соединенного Королевства. Если учесть жестокость, с которой англичане обращаются с индусами, многие тамошние княжества при определенных обстоятельствах возжелают уйти из-под власти англичан под юрисдикцию Российской империи. Какими финансовыми и политическими потерями для Туманного Альбиона это чревато, надеюсь, объяснять не нужно. Вообще-то я не дурак, все прекрасно понимал и до объяснений генерала. Несмотря на то, что мир здесь вроде бы и другой, политические коллизии вполне схожи, и сделать определенные выводы с высоты моего исторического послезнания не так уж и сложно. Однако, начальство оно и в Африке начальство, посему я посчитал нужным вести себя в соответствии с заветами царя Петра Алексеевича Романова. Подчиненный должен перед лицом начальствующим иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Понимаю, что Пафнутов мужчина проницательный, при этом он все-таки человек со всеми свойственными всякому человеку слабостями. Насчет бакинской нефти, каким образом англичане планировали осуществить захват нефтяных месторождений, а вот это было для меня уже более интересным, нежели общая политическая ситуация вокруг полуострова Индостан. После оккупации войсками Шаха Апшерона, планировалось под предлогом оказания России союзнической помощи ввести туда английский воинский контингент. Далее стратеги с берегов Туманного Альбиона рассчитывали там серьезно обосноваться, поскольку даже помыслить не могли, что русские пойдут на вооруженное противостояние с давним союзником. С этой целью параллельно шла активная обработка государя-императора отдельными представителями English Club, неофициальной организации российских англофилов, во главе которой стоял ныне покойный Александр Николаевич Орлов. После его ухода Пафнутов встал со своего кресла и перекрестился на иконописный образ Спасителя в красном углу. «Мне ничего не оставалось, как последовать примеру начальства. Когда мы вновь уселись», — генерал продолжил, — «позиции проанглийской фракции в Думе изрядно пошатнулись. Славянофилы теперь явно преобладают, так что ввод английского экспедиционного корпуса на территорию Азербайджана, скорее всего, привел бы к открытому военному столкновению России и Англии. Впрочем, теперь это из области домыслов, поскольку ценой героических усилий наших славных воинов нам удалось удержать север Азербайджана и не допустить противника к нефтяным месторождениям. Ух ты, наш пострел везде поспел. Это я про себя любимого. Ненароком посодействовал патриотически настроенным слоям российской элиты и, выражаясь языком шахматистов, удалил с доски аж целого ферзя, чем обеспечил мат англофильской фракции в Боярской думе. Воспользовавшись благорасположением начальства, решил прояснить еще кое-какой вопрос. «Дмитрий Аркадьевич, а что слышно насчет трагической гибели патриарха рода Орловых и пропажи наследника? Видите ли, вопрос мой не совсем праздный, мы с Виктором Александровичем служили в одном полку, а до этого у нас с ним был конфликт, благодаря которому я, собственно, и оказался в армии. Не стану кривить душой, если следствие установит факт его смерти, слез лить не стану и ставить свечку за упокой души раба Божия в храм не побегу. Орлову-старшему я и вовсе не был представлен лично, так что особых сожалений по поводу его гибели, тем более, не испытываю, так что считайте мой вопрос из области банального любопытства. Я вас понимаю, Андрей, поскольку пред рассмотрением вашей кандидатуры внимательно ознакомился со всеми вашими жизненными перипетиями. Действительно, причин любить и уважать Виктора и же с ним его покойного батюшку у вас не было, ибо яблоко от яблони. Тут генерал резко осекся и, еще раз, перекрестившись на святой образ, теперь уже не покидая кресла, молвил: «Не будем говорить плохо о мертвеце, лучше помолчим». Что же касаемо следствия по делу гибели Александра Николаевича и пропажи Виктора Александровича, ничего определенного сказать не могу, поскольку этим занимается служба собственной безопасности государя-императора, а там болтунов не держат. Будем надеяться, расследование не зайдет в тупик, и в самом недалеком будущем результаты будут доведены также и до нас, серых и убогих. После этих слов Пафнутов криво усмехнулся, по всей видимости, сожалея, что не все информационные источники империи открыты даже для него. После недолгой паузы Дмитрий Аркадьевич продолжил: «Короче, внешняя политическая диспозиция нам с вами известна, Андрей. Теперь перейдем непосредственно к предстоящему заданию». Здесь он указал взглядом на серую картонную папку без каких-либо надписей, материалы, поступившие сутки назад от нашего агента, работающего в Персии. Так вот, как я уже упоминал, из данного донесения следует, что неделю назад в город Тебриз прибыла группа высокопоставленных англичан во главе с полковником Даниэлем Гринджером, кстати говоря, моим старым знакомым. Дмитрий Аркадьевич откинулся на спинку кресла, взгляд его затуманился, лишь через минуту он продолжил: «Впрочем, это дела давно минувших дней. Конкретные цели и задачи означенной делегации нам неведомы, имеются лишь предположения. Еще один момент. По нашим данным, на севере Индии формируется воинское соединение из представителей местных племен, численностью до 50 тысяч штыков. С большой долей вероятности этот корпус будет переброшен на персидско-российскую границу для недопущения дальнейшего продвижения нашей армии вглубь территории Ирана. Все это будет преподнесено в качестве якобы союзнической помощи, мол, мы заставили капитулировать армию Шаха, поскольку территория Азербайджана освобождена, далее продвигаться российским войскам нет надобности. Похоже, договориться с Шахом у англичан не получилось. Теперь они решили действовать через принца Шахзаде Махди. Пообещают персидский трон, этим дворцовые перевороты не привыкать устраивать. Впрочем, это лишь одна из множества версий, наиболее вероятная. Как на самом деле обстоят дела, предстоит выяснить диверсионной группе под вашим началом, Андрей. То есть вам необходимо по-тихому захватить и вывести в Россию пару-тройку англичан, желательно вместе с Гринджером. Итак, майор Воронцов, вы назначаетесь старшим диверсионной группы. Возьмите эту папку, ознакомьтесь с содержимым. Помимо разведданных, там ряд других материалов, в том числе личные дела 10 офицеров, рекомендуемых мной для участия в предстоящей операции. Впрочем, кого именно и в каком количестве брать с собой на задание, решать вам и только вам. Завтра с утра жду вас в этом кабинете с конкретными предложениями по организации операции. Новость буквально ошарашила. Никак не ожидал, что новоиспеченному майору без году неделя как в армии поручит руководство группой кадровых сотрудников, каждый из которых намного опытнее. Что это? Подстава? А смысл? Почему именно я? Ваше высокопревосходительство. Сами не догадываетесь? Майор, генерал посмотрел мне в глаза с явной хитринкой. Никак нет, громко гаркнул я, на что Пафнутов вяло махнул ладошкой. Мы же с вами договорились, Андрей, об отказе от армейского стиля при личном общении. А назначаю я вас начальником группы вовсе не за красивые глаза и личное обаяние, коего у вас на зависть любому половозрелому самцу. Ваши действия по освобождению военнопленных из концентрационного лагеря, а также 4 российских офицеров дают основания считать вас эдаким разведчиком-самородком, способным в нестандартных ситуациях принимать оптимальные решения. Тут еще одно весьма важное обстоятельство. Подготовленный вами снайперский взвод показывает на фронте наивысшую результативность. При появлении лишь слухов о прибытии Воронцов на тот или иной участок фронта, противник резко теряет активность и переходит к оборонительным действиям. Воронцов, ну да, именно так называют бойцов бывшего вашего взвода. Я бы их орлами окрестил, стреляют метко и часто, на рядовых не размениваются, сначала ликвидируют командиров всех звеньев. Теперь офицеры противника саблями не машут и вообще стараются не выделяться из толпы, однако их это не спасает. Вот как так у них это получается, а? Ну кто больше всех на поле брани пис, пардон, виновато заулыбался я, горланит и руками размахивает, того парня и укладывают в первую очередь. Практика, Дмитрий Аркадьевич. Молодец, похвалил меня генерал. Надеюсь, выбор именно вашей кандидатуры в качестве руководителя предстоящей операции теперь вам ясен. Забирайте бумаги, завтра с утра встречаемся у меня в кабинете. Почти сутки проторчал в отведенном мне небольшом закутке площадью квадратов 12. Так по чину, чай не генерал, благо окошко в наличии. Тепло, светло и мухи на улице пока только белые, не кусаются. Чтобы успеть к назначенному начальством сроку, пришлось основательно впрячься в работу. Прерывался пару раз лишь для поездки в здешней столовой, расположенной на первом этаже, и часок покемарил на узком диванчике, выданном местным каптенармусом Петровичем подворчливое, хотя и не положено. Разумеется, не за просто так, лишь после передачи в его хватке ручонки 3 рублей ассигнациями. Оно, конечно, форменная коррупция, однако, если переть против течения, дивана мне не видать, как собственных ушей, ибо на самом деле не положено. А так и человеку приятно, и мне есть куда кинуть бренные кости в случае экстренной надобности. А еще за 5 рубликов Петрович обставил мою комнатенку не тем колченогим изрядно покоцанным хламом, что находился на самом виду в подвальном складском помещении, а вполне приличной мебелью. На генеральской физиономии после обустройства подчиненного я прочитал явное восхищение моей оборотистостью и умению находить общий язык с людьми. Впрочем, сейчас речь вовсе не о моих талантах коммуникативного характера. Для начала ознакомился с донесением тайного осведомителя. По его заверениям, англичане будут находиться в Тебризе более месяца, может быть, и все 2. Если Пафнутов прав, эти дельцы станут уговаривать высокопоставленных персидских командиров держать фронт до подхода индийского корпуса, а потом подписать мирный договор, но уже не с русскими, а с англичанами. Таким образом, шах вроде бы как будет наказан. Персидская армия покинет пределы Российской империи, репарации выплатит. Статус-кво восстановлен, дальнейший поход русских войск на территорию Ирана смысла не имеет. Иных причин для подобного визита английской делегации я просто не вижу. Вот только Восток дело не только тонкое, но весьма тягомотное. Пока нужные люди раскачаются, пока дадут добро на встречу, пройдет немало времени. А Тебриз — место спокойное, хоть и находится в относительной близости от театра боевых действий. К тому же, Турция неподалеку, всегда есть возможность по-быстрому слинять, Если сумасшедшим русским взбредет в голову начать генеральное наступление, англичане не дураки, прекрасно отдают себе отчет о реальных возможностях персидского воинства. А ведь, скорее всего, остановимся на границе, не пойдем супротив английских интересов. Так что России выгодно, чтобы никакие договоры между персами и англичанами подписаны не были. Пусть вводит свой вновь сформированный корпус на территорию Ирана. В этом случае даже отступающие в организованном порядке шахские войска его раздавят и не заметят, поскольку побывавшие в горниле войны воинское соединение, это вам не какая-то необстрелянная толпа диковатых сипаев, к тому же говорящих на разных языках. Первой моей мыслью было отправить нашу группу на борт у гражданского судна из Астрахани, вместе с оружием и гужевым транспортом, высадиться в каком тихом местечке, затем под видом купцов добираться до Тебриза. По карте прикинул, путь от городишка Астара, что на границе Персии и Азербайджана, до намеченной цели составляет примерно 300 километров. Вроде бы недалеко, однако по Талышским горам пролегает всего лишь одна нормальная дорога в нужном нам направлении, и этот путь наверняка активно используется для обеспечения действующих в Азербайджане персидских войск продовольствием, оружием, боеприпасами, людскими резервами и всем прочим, что необходимо для нормального ведения боевых действий. Наверняка, кто-то из любопытных военных пожелает проверить, что же это такое отважные купцы везут в своих арбах. Я, конечно, надеюсь на мнемонические языковые практики, обещанные Пафнутовым, но за пару дней изучить незнакомый ранее язык так, чтобы тебя приняли за аборигена, это вряд ли. Получается, восточное направление для нас закрыто. Тащиться по горам с севера через ту его кучу воюющих между собой горских племен, для которых несколько путешественников, да еще с ценным грузом, самое что ни на есть приятная добыча. В своих способностях отбиться я не сомневаюсь, но устилать свой путь горами трупов, плодя ряды кровников, я не собираюсь. Остается западное направление. Если отплыть из Корсуни на достаточно быстроходном паруснике, с учетом ветров, дующих в восточном направлении, за пару дней добраться до грузинского пути вполне реально. Грузия и Армения вполне лояльные России государства, так что каких-либо сложностей с провозом партии оружия через их границы не ожидается. Из пути до Тифлиса проложена железная дорога. Путь в 300 км, даже с учетом горных условий, отнимет у нас не более 10 часов. В столице самостийной Грузии покупаем лошадок вместе с телегами, и по неплохой дороге добираемся до Еревана. Это еще 300 верст и плюс четверо суток, если буду из-под тишка подкачивать лошадок жизненной энергией, что для меня не есть проблема. Далее 200 километров вдоль границы Армении с Турцией и по территории Азербайджана, куда, на наше счастье, персы свои войска не вводили. А там Иран и сотня с небольшим километров до Тебриза, всего-то пара дней пути по вражеской территории, причем при полном отсутствии присутствия шахских войск. Патрули на нашем пути, разумеется, встречаться будут, но это пустяк, как-нибудь отбояримся, золото универсальный пропуск, а коли откажутся брать подношение от армянских купцов, так это их проблема. Так, вдобавок не забыть озаботить начальство поисками во Владимире носителя армянского языка для мнемонического внедрения основ в наши головы, дабы своим незнанием ридной мовы не опростоволоситься перед каким-нибудь сарбазом-полиглотом. В сумме дорога в одну сторону займет дней 12 или около того. Вполне нормально, если наш агент не ошибается в сроках, и англичане действительно собираются проторчать там целый месяц. Таким образом, утром следующего дня мой план был озвучен непосредственному начальнику вместе с пожеланием лично посмотреть на всех кандидатов в члены боевой группы. Дмитрий Аркадьевич не сразу оценил всю красоту и гениальность моего замысла. Он предполагал осуществить высадку на Каспийском побережье, а там лесочками, да по пригоркам двигать в направлении Тебриза. Мне все-таки удалось его убедить, что времени в этом случае, если и выиграем, то с гулькин нос, поскольку движение по наезженному тракту предпочтительнее, чем по пересеченной лесистой, к тому же еще и горной местности. При этом риск нарваться на какое-нибудь значительное войсковое подразделение противника весьма и весьма высок. К середине того же дня я и еще 5 отобранных боевиков, лейтенанты Завадский, Прохоров, Николаев, Чудин и штабс-капитан Федотов собрались в моем кабинете, где в весьма доходчивой форме я объяснил парням цели и задачи будущей операции. Еще 3 дня у нас ушло на боевое сложивание на одном из полигонов, расположенных неподалеку от столицы. Постреляли, побегали по полосе препятствий, Парни оказались сильными, выносливыми, меткими, то есть физически вполне готовыми к выполнению задачи, поставленной перед нами командованием. Скрытых внутренних и внешних дефектов у них не обнаружил, лишь прогнал через молодые организмы толику собственной энергии с целью более тщательной очистки кровеносно-сосудистой системы от шлаковых накоплений, да слегка подкорректировал мышечный тонус. Поначалу ребята меня не особо приняли, дескать, молод еще командовать ветеранами. В открытую не бузили, приказы выполняли, но как-то не оперативно с линцой. Пришлось провести воспитательную работу, объяснять саботажникам, что другого руководителя группы у них не будет. Кто не готов выполнять мои самые тупые, по их компетентному мнению, приказы самозабвенно, безропотно и с любовью, завтра может отправляться на Закавказский театр военных действий. Вняли и стали выполнять все мои указания, как я и просил, самозабвенно, безропотно и с любовью. Не то чтобы уж очень испугались оказаться на фронте, рисковать своими жизнями и здоровьем им в жандармах доводилось довольно часто. Просто в окопах им будет менее интересно, нежели под крылышком генерала Пафнутова. Прям адреналиновые наркоманы. Да и денежные выплаты, что немаловажно, здесь значительно превышают зарплату равного по званию строевого офицера. Параллельно над нами поработали штатные мнемоники. Кстати, один из чародеев-ментатов оказался армянином, так что с освоением этого языка у нас проблем не возникло. Удивительно, но всего лишь за 3 часа занятий мы могли не только сносно калякать на армянском и фарси, но читать и писать на этих языках. А обучение заключается в том, что ложишься на кушетку, тебя вводит в сомнамбулическое состояние, и в твой мозг буквально вливается поток необходимых лингвистических знаний. Лично я не позволял мнемоникам глубоко внедряться в свое сознание. Пакетированную информацию принимал на входе, после чего сам распределял по закоулкам памяти и контролировал процесс с распаковки, кабы чего лишнего и ненужного туда не запихнули. Вероятно, именно по этой причине мой лингвистический результат оказался лучшим в нашей группе. Мы свободно пообщались с армянином на его родном языке, с преподавателем фарси также. Класс. Невольно вспомнились мои не очень успешные попытки еще в советской школе овладеть английским. Если б не занятия с репетиторами, вряд ли бы я сдал его даже на ту хилую 4. Это потом, осознав важность и нужность умения разговаривать на иностранных языках, самостоятельно изучил их аж несколько. Это знание помогло мне занять в той моей жизни довольно значительную ступень карьерной лестницы. Времени это заняло прорву, а если бы вот так за пару-тройку часов под воздействием мага, и Сариусин Сирунлусин, Сирунлусин Сариусин слетают с губ практически без акцента. У прочих ребят акцент определял на слух даже я. Однако, по заверениям преподавателей, этот недостаток за короткий срок никак не исправить. Ладно, бегло лопочут, понимают, что им говорят, этого вполне достаточно. В крайнем случае, для армян мы персы, а для персов – армяне. И вообще, если что, мы геологи. Хе-хе-хе. За пару дней после окончания курса по подготовке на поезде добрались до Корсуни. Там нас уже ждала готовая к отплытию шхуна «Катран». Поначалу расхристанный вид низкорослого по большей части бородатого экипажа немного смутил меня. Прям классическая пиратская вольница. На поверку все оказалось очень даже наоборот. Во время рейса на борту царили законный порядок в образе капитана и же с ним прочих судовых офицеров. Если что, мощный удар кулаком по физии и все недоразумения решены. Погода на акватории Русского моря оказалась вполне подходящей, умеренный юго-западный ветер бодро гнал утлое, на взгляд человека 21 века, суденышко. Вообще-то, местные так не считали, Гелиодор Константинопула, капитан и по совместительству владелец Катрана, любил шхуну значительно крепче, чем свою обожаемую супругу и 7 своих деток. Это он сам мне так сказал во время совместного распития бутылочки раки. Отхлебнув крепчайшего кофе, я поставил кружку на палубу рядом со своим раскладным стулом и поплотнее закутался в плед, спасаясь от прохладного пронизывающего ветра. Несмотря на определенный дискомфорт, находиться на палубе значительно лучше, нежели в каюте с затхлым сырым воздухом и шуршащими между переборками крысами. Капитан клятвенно заверил, что часов через 6 будем в поте. К пирсу швартоваться не станем. Нас вместе с баулами доставят на берег шлюпкой. Надеюсь, ко времени прибытия судна все таможенные препоны будут для нас сняты заботами российского дипломатического корпуса. Хотел было продолжить питие чудесного напитка, но тут раздался голос наблюдателя из вороньего гнезда, специально оборудованного на верхушке одной из мачт наблюдательного пункта, здорово напоминающего птичье гнездо. Внимание, прямо по курсу корабль, вроде турецкий пограничный сторожевик. Капитан, точно он. Известие о приближающемся османском боевом корабле вызвало на палубе непонятную для меня движуху. Народ начал метаться по палубе и подтаскивать к фальшбортам позвякивающие металлом свертки с холодным и огнестрельным оружием. Определенно экипаж скрытно готовился к вероятной вооруженной агрессии со стороны турок. Я поднялся со стула и направился в штурманскую рубку, где у стола, заваленного картами и какими-то приборами, стоял весьма и весьма озабоченный капитан. «Господин Константинопула, позвольте узнать, что происходит. Почему ваши люди готовятся к нападению? Разве мы находимся в территориальных водах Великой Порты и нас ждет пограничный досмотр? Если бы досмотр, Андрей Драгомирович, я бы бровью не повел. Эти отрыжки шакала собираются захватить моего катрана. Судно вместе со всем добром продадут. Экипаж и пассажиров, что уцелеют после абордажа, отправят на невольничьи рынки Малой Азии. Но это же противозаконно. Это не какая-нибудь пиратская посудина, а корабль пограничной стражи. Заблуждаетесь, господин Воронцов, в границах своих вод они действительно законопослушные граждане, муху не обидит. Но в открытом море им только Посейдон судья. Эти твари время от времени выходят за пределы своих вод, чтобы поохотиться на таких, как мы, беззащитных одиночек. Нас три десятка человек, их сотня. У нас одно полуфунтовое орудие на носу, супротив шести их двухфунтовых. Сомнутый не заметит, все равно мы будем сопротивляться. Вы и ваши люди как? На что я хищно оскалился. Грек без слов прочитал ответ на моем лице. Вот и ладненько, коль суждено пропасть, так на миру и смерть красна. Глава 11, сказал он, теперь вы пойдете со мной. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Вас всех схороню я в пучине морской. Йо-хо-хо, и бутылка рому. И он потащил их в подводный свой дом. Йо-хо-хо, и бутылка рому. И запер в нем двери тем черным ключом. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Р.Л. Стивенсон, Пёр. Н.И. Позднякова. Мустафа Фаттах Эфенди, мужчина за 40, высокого роста и дородного телосложения, вот уже 6 лет занимал должность капитана двухмачтового брига турецкой пограничной службы «Сокол Востока». Вместе с другими офицерами корабля он стоял на командном мостике и, опершись одной рукой на планшир, вглядывался через подзорную трубу в очертания приближающегося купеческого судна с торговым российским флагом на мачте. Через хорошую французскую оптику он наблюдал за суматохой на обреченном купце и мысленно подсчитывал будущие барыши. Пленных, скорее всего, ждет незавидная судьба гребцов на боевых галерах Мехмед Меджидахана, властителя дома османов, султана султанов, хана ханов, предводителя правоверных и наследника пророка владыки вселенной и так далее, да продлятся годы его до скончания веков, или тяжелый рабский труд на выкупившего их хозяина. Перевозимый товар будет продан по бросовым ценам самсунским перекупщикам. Наверняка в потаенных ухоронках хитрых урусов сыщется что-то более ценное, нежели официальный груз. Поначалу все отпираются, дескать, ничего нет, но когда кожу начинают прижигать раскаленным железом или сдирать пластами со спины, языки быстро развязываются. Фаттах Эфенди до сих пор не понимает упорства обреченных на рабство моряков. Зачем вынуждать себя мучить, не проще ли сразу выдать припрятанную контрабанду? Впрочем, без пыток никак, а вдруг не обо всем рассказали из-за вредности или по какой иной причине. Хитроумный русский капитан немного отклонился от первоначального курса, дабы избежать нежелательной встречи, используя по максимуму силу ветра. Но от быстроходного «Сокола Востока» гиуром не уйти, поскольку не способна широкая и неуклюжая купеческая суденышка соревноваться в скорости с боевым кораблем, спроектированным и построенным специально для того, чтобы подобные посудины не смогли миновать досмотра. Мустафа Фаттах Эфенди вполне отдавал себе отчет, что в данный момент он и его команда занимаются противозаконным промыслом, попадающим под определение пиратства. А куда деваться? Его Величество Мехмед Меджид не столь щедр к своим верным слугам, поэтому время от времени приходится заниматься морским разбоем. А чтобы миновать неприятности с турецкими властями и свободно реализовывать незаконную добычу, нужно не быть жадным и выделять достойную долю от прибыли высокому сухопутному начальству. Также, если подобные делишки обделывать с умом, никто вообще не предъявит претензий, ибо море – суть грозная опасная стихия, где время от времени бесследно пропадают корабли. Ну кто разберет, по какой причине не пришло в порт назначения то или иное купеческое судно. К тому же, вряд ли кто-то обратит внимание, если какая-нибудь утонувшая на акватории Понта Евксинского, из-за патриотических соображений османы упорно отказываются именовать море русским, посудина неожиданно всплывет где-нибудь в Египте, Алжире или Марокко, а появление очередной партии белых рабов на невольничьих рынках Стамбула, Порт-Саида или Триполи не вызовет ажиотажа. Тем временем «Сокол Востока», игнорируя протесты и обвинения в пиратстве, подаваемые сигнальщиком, неуклонно сближался с небольшой двухмачтовой шхуной. В свою мощную подзорную трубу капитан уже мог различить лица моряков. Бегают в страхе по палубе, суетятся от осознания собственного бессилия. Отлично понимают, какая судьба им уготована, однако сопротивление оказывать, вроде бы не собираются. Во всяком случае, какого-либо оружия в их руках или на палубе не наблюдается. Даже пушченку на носу не расчехлили, дабы не навлечь на себя гнев османских моряков. «Расстояние до цели 10 кабельтовых», — доложил вахтенный штурман и продолжил отсчет по мере сближения кораблей. 9-8-5 дистанция уверенного накрытия шхуны огнем артиллерии. «Абдулла», — капитан обратился к стоящему рядом вахтенному офицеру, — «дай команду расчету носового орудия. Пусть положат снаряд прямо по курсу шхуны, да чтобы не задели ненароком». После чего Мустафа Фаттах Эфенди перевел взгляд на сигнальщика, подающего флажками требование остановиться для досмотра, и громко пафосно воскликнул: «Глупые геуры не опускают паруса, на что надеются? Досмотровой команде на верхнюю палубу». По ушам ударил хлесткий звук выстрела 45-миллиметрового носового орудия. Вскоре на расстоянии четверти кабельтова прямо по курсу купца морская поверхность вспучилась белоснежным фонтаном. «В притирку, эфенди», — отметил старший помощник капитана, «комендор Юсуф редко промахивается. Теперь никуда от нас не денутся. Умирать никто не хочет, поскольку человек жив надеждой и не теряет ее даже в положении бесправного раба. А ты, Абдулла, философ?» Улыбка капитана стала еще шире. «Действительно, с борта купеческого суденышка уже сигналит, что готовы сдаться на милость победителя. Не удивлюсь, если узнаю, что в свободное время моя правая рука пописывает рубаи или газели». На что грубое от ветра и солнца лицо Абдуллы покрылось красными пятнами. «Ну точно угадал», — громко рассмеялся Фаттах Эфенди. «Не обижайся, мой друг, и не смущайся. Лет эдак через 10 нас с тобой турнут с флота с нищенским пансионом, но, благодаря вот таким купчишкам, снующим по бескрайнему морю, станем все мы богатыми, а значит, уважаемыми людьми, ибо никого не волнует, какими путями золото пришло в твои руки, главное, что оно у тебя есть». После этих слов капитан «Сокола Востока» сложил телескопическую подзорную трубу в относительно небольшой цилиндр и от греха подальше убрал в прочный металлический чехол. Вещица ценная, не приведи Аллах, в предстоящей суматохе что-то с ней случится. Тем временем на купеческой лохане начали убирать паруса, отчего суденышко стало быстро терять ход. По приказу Фаттаха Эфенди на бриге также стали сворачивать паруса, однако скорость «Сокола Востока» была заметно выше. В какой-то момент оба борта поравнялись, оказавшись друг от друга на расстоянии буквально 30 футов. Матросы из швартовой команды уже приготовились закинуть на борт купца стальные кошки, чтобы сцепить с «Соколом Востока» прочными канатами. Но тут, к величайшему изумлению капитана, из-за фальшборта шхуны поднялись вооруженные автоматическими винтовками мужчины. То, что случилось дальше, можно назвать избиением младенцев. В мгновение ока были расстреляны орудийные расчеты. Одновременно свинцовый шквал накрыл выстроившуюся плотным строем вдоль левого борта абордажную команду. Туркам не сильно помогли толстые деревянные щиты, что были в их руках. Остроконечная винтовочная пуля калибром 3 линии, выпущенная с близкого расстояния, пробивала на вылет деревяшку и эффективно убивала прячущихся за щитами морских пехотинцев. Наконец до капитана дошла вся гениальность незатейливой военной хитрости русских. Пока основная часть якобы деморализованной команды купеческой шхуны изображала испуг и суету, наиболее меткие стрелки заняли боевую позицию вдоль борта. Их появление стало полной неожиданностью для экипажа «Сокола Востока». Фатальной неожиданностью, поскольку скорость и меткость стрельбы оказались поразительными буквально во всех смыслах данного определения. «Катран», — успел прочитать Мустафа Фаттах Эфенди сверкающую начищенной латунью надпись на носу торговой шхуны перед тем, как угодившая в шею отчаянного пирата пуля перебила позвоночник и едва не снесла напрочь голову в красной феске. Последней его мыслью было: Почему Джава Тага, штатный судовой чародей, не почувствовал людей, скрывавшихся в засаде? Из разорванных сосудов в разные стороны ударили фонтаны крови, орошая всех присутствующих на командном мостике. Мертвое тело командира корабля отбросило прямо на рулевого матроса, которому в следующий момент также прилетела в голову от какого-то очень меткого стрелка. Очередной жертвой безжалостных урусов стал судовой чародей Джава Тага, бездарно прозевавший засаду. Пуля, пробив грудную клетку, угодила прямо в сердце. С осознанием факта собственной смерти маг прожил еще несколько долгих секунд. Он также, как и капитан, был весьма удивлен коварству противника, поскольку был абсолютно уверен, что на борту купеческого судна нет ни одного чародея. Третий помощник мог бы уцелеть в заварухе, поскольку, склонившись над столом, что-то вычерчивал на карте. Однако вместо того, чтобы трусливо распластаться на палубе, он гордо вытянулся во весь свой немалый рост, за что получил горячий кусок свинца в мельхиоровой оболочке прямо в сердце. Уж очень меткими оказались купеческие стрелки. Старший помощник капитана Абдулла умер последним из находившихся на командном мостике от болевого шока и сильной кровопотери. Пуля угодила мужчине в плечевой сустав и буквально оторвала ему левую руку. Мой план оказался прост и прям, как черенок лопаты, и вместе с тем он вполне должен был сработать. Я, 5 моих товарищей и еще с полдюжины самых метких стрелков из команды Катрана укрываемся за фальшбортом. Остальные матросы, как бы в испуге, бессмысленно носятся по палубе, рвут волосы на голове, короче, демонстрируют панику и о каком-либо сопротивлении даже не помышляют. Вероятность того, что на борту преследующего нас турка мог оказаться чародей, я вполне допускал, поэтому предпринял соответствующие меры по маскировке затаившихся в засаде бойцов. Все произошло как по писаному. После того, как турецкий корабль поравнялся со шхуной, вооруженные автоматическими штурмовыми винтовками бойцы по моей команде поднялись в полный рост и открыли ураганный огонь по приготовившемуся к захвату судна противнику. Нельзя сказать, что турки совсем уж расслабились. У части абордажной группы были в руках специальные деревянные щиты, которыми они прикрывали вооруженных короткоствольными карабинами и револьверами бойцов. Около дюжины матросов готовились закинуть на катран прочные веревки с остальными крючьями кошками и посредством специальных ручных лебедок подтянуть суденышко к борту своего корабля. А еще на нашей стороне было отсутствие у противника фальшборта, только леерное ограждение, из-за чего палуба турка прекрасно просматривалась и простреливалась. К тому же палуба катрана возвышалась над бригом где-то на полметра. Так или иначе, турки выстроились вполне грамотно, впрочем, это им не помогло. После пробития деревяшки пуля сильно деформировалась и, оказавшись внутри человеческого тела, кусок бесформенного металла из-за кардинального смещения центра тяжести превращался в некоторое подобие мясорубки. Выстрелить в ответ успели немногие турецкие бойцы, поскольку фактор неожиданности был использован нами на все 100 и даже больше. Пока остальные мои парни занимались находящейся на палубе группой захвата, я успел уничтожить расчет носового орудия и эффективно отстреляться по орудийным портам закрытой артиллерийской палубы. Кормовое орудие было зачехлено и в расчет не бралось. Гелиодор Константинопула слегка ошибся, не все пушки на борту оказались древними дульнозарядными монстрами, стреляющими двухфунтовыми ядрами. Носовое и кормовое орудие были вполне себе современными артиллерийскими системами, заряжаемыми с казенной части унитарными снарядами калибра 45 мм. Такой пробьет катран насквозь и не затормозится. А вот 4 бортовых орудия действительно были заряжаемыми с дульной части бронзовыми архаизмами. После уничтожения орудийных расчетов я в очередной раз сноровисто перезарядил свою X-Attitude 6 и перевел огонь на штурманский мостик, где среди судовых офицеров маячила фигура чародея. Чтобы до него добраться, пришлось сначала устранить капитана, высокого мужчину, страдающего, на мой взгляд, избыточным весом, и рулевого матроса. Вражеский маг был настолько растерян, что напрочь позабыл об индивидуальной защите. Впрочем, успей он поставить щит, это вряд ли бы ему помогло. 2 пули напрочь сбивают любой магический полог, 3-я летит в цель. Эта информация отложилась у меня в подкорке еще со времени обучения в школе младших командиров на лекциях преснопамятного Афанасия Николаевича Загогулькина, читавшего курс противодействия атакам вражеских чародеев. И пусть пожилой маг проводил свои занятия откровенно скучно, что называется, без души, вгоняя курсантов в сон, мне было откровенно интересно его слушать, а также по крохам, как бы ненароком выцеживать из него интересующую меня информацию. Нельзя сказать, что противник оказался полностью обескуражен. Кое-кто даже успел выстрелить в нашу сторону. Однако все сложилось для нас весьма и весьма удачно. Пули, выпущенные в нашу сторону, мне удалось частично отклонить, частью погасить их кинетическую энергию на безопасной дистанции. В результате нашей весьма эффективной атаки никому из абордажной группы выжить не удалось. Офицерам также не поздоровилось. Осталось человек 30 из числа палубной команды, но те о каком-либо сопротивлении даже не помышляли. Упали на колени, моля Аллаха о спасении. Тоже мне вояки. Чтобы «Сокол Востока» далеко от нас не ушел на оставшемся на его мачтах парусном вооружении, мне пришлось проявить толику снайперского искусства. Из своей X-Attitude 6 я позбивал парусный такелаж, превратив туго натянутые ветрила в безобразные ошметки. Как результат, турецкий корабль лег в дрейф. Еще до первых выстрелов экипаж «Катрана» перестал валять дурака и в мгновение ока рассредоточился, попрятавшись за надстройками и иными укрытиями. Теперь матросы под грозные окрики офицеров и боцмана начали выползать на палубу и приступать к своим непосредственным обязанностям. Ушедшего недалеко «Сокола Востока» быстро догнали, зацепили кошками, подтянули борта друг к дружке. Около дюжины недобитых турецких бойцов все-таки попытались обстрелять нас из засады. Однако посредством своего магического зрения я быстро всех вычислил, и стоило кому-то из них поднять голову, тут же следовал точный выстрел. После столь эффектной демонстрации наших возможностей сопротивление экипажа турецкого корабля было окончательно сломлено. Всех оставшихся моряков в количестве 20 человек согнали на нос и до поры до времени оставили под надежной охраной. Для прочей команды «Катрана» наступило время сбора трофеев. Чтобы облегчить себе задачу по поиску ухоронок, я поднялся в штурманскую рубку и возложил длань на тело капитана корабля. Мустафа Фаттах Эфенди оказался еще тем подонком. Вместо того, чтобы оберегать морские границы Османской империи от посягательств контрабандистов, этот гад большую часть времени посвящал пиратскому промыслу при полном попустительстве своего сухопутного начальства. За достойный бакшиш командование смотрело на проделки бравого капитана сквозь пальцы. Сотни и тысячи подданных Российской империи оказались в турецком рабстве или были перепроданы в другие страны. После просмотра сцен издевательств над захваченными в плен людьми меня едва не вывернуло наизнанку. Изнасилованные по многу раз стонущие женщины и мужчины, распотрошенные тела и кровь, лужи крови вперемешку с человеческим дерьмом. Все это потом приходилось тщательно замывать самим же будущим рабам, коим повезло выжить в дикой пиратской вакханалии. От гнева и злости у меня поневоле сжимались кулаки и возникало сильное желание пойти на фардек и отдать команду развесить на реях выживших турок, а лучше всех посадить на кол, чтобы в полной мере ощутили то, что испытывали их многочисленные жертвы. Если до этого момента меня терзали угрызения совести и сомнения насчет незавидной участи выжившего экипажа, теперь я был озабочен поиском самой страшной казни для этих садистов. Сука, ведь практически у каждого на берегу есть жены, у многих не по одной, и в море мужики не по полгода находятся. По 5 раз на дню расстилают молельные коврики и едва не до крови расшибают лбы в поклонении Аллаху. Неужели считают, что насилие над иноверцами угодно их Богу? Мне этого никогда не понять. После ознакомления с памятью капитана мне стали известны все места на корабле, где хранилось самое ценное. Фаттах Эфенди опасался тщательного досмотра «Сокола Востока» при заходе на свою базу, поэтому все наиболее компактное и ценное держал в специально оборудованных укромных местах, коих при желании на любом судне можно иметь массу. К примеру, в настоящий момент в потаенных закромах «Катрана» лежат 1,5 десятка тщательно завернутых в промасленное тряпье станковых пулеметов с изрядным к ним боекомплектом. Подозреваю, что данный груз предназначен воинственным курдам, поднявшим очередное восстание против османского владычества. Возможно, я ошибаюсь. Юго-запад Армении до сих пор также оккупирован турками, и уходить оттуда они не собираются. Уверен, что мысль отбить священную гору Арарат у проклятых мусульман посещает не одну умную армянскую голову, и пулемет для этого очень даже годная штуковина. Ладно, не стану гадать, кому предназначено это страшное в умелых руках оружие, у Османской империи и лично у султана врагов без счету. Хитроумный Константинополо предложил разделить добычу по принципу долей, где ему, как капитану, лично отходило аж 1/4, а мне и моим ребятам лишь малая толика, на что я категорически возразил и предложил другую схему раздела имущества пиратов, где доля моей боевой группы составляла 1/3, а все остальное пусть делят как хотят. При этом пушки, ковры, драгоценная посуда, мебель из ценных пород дерева и прочие габаритные вещи нам без надобности, их себестоимость возьмем частью золотыми монетами, частью чеками имперского банка. Мое предложение было отвергнуто в категорической форме. Ну как вы не понимаете, Андрей Драгомирович, вылупил на меня наглые зенки Константинопола. В нашей среде существуют вековые традиции при распределении захваченных в бою трофеев. Нельзя идти против сложившихся правил. Мне стоило великого душевного напряжения не двинуть кулаком по греческой наглой роже. Сейчас этот хрен напомнил мне одного моего временного компаньона по бизнесу из первой моей реальности Аркашу Левина. Ну один в один, такой же мелкий, кучерявый, только Аркадий был без бороды. Так вот, тот хмырь с калькулятором в руках пытался доказать мне, что его половина доходов составляет всего-то 51%, а моя – аж целых 49%. Вот тогда-то я и понял, почему самые хитрожопые сыны Израилевы после неудачной попытки обосноваться на исторической родине возвращаются обратно в Россию. Левин был как раз из тех реэмигрантов, у кого не получилось обосноваться на исторической родине. Вспомню, как он закипал при одном лишь упоминании о своих соотечественниках и какими нелицеприятными эпитетами сыпал в их адрес. Я его гнев прекрасно понимал, это русскому доказать, что его половина составляет аж целых 49%, как два пальца об асфальт, но только никакому не менее хитрожопому Изе, Мойше или Беньямину, кои ничтоже сумняшися сами готовы отхватить у тебя этот несчастный процент. Как этот эфирюга не был упорен в своих притязаниях на добытое чужими руками добро, ему пришлось уступить. Мак я или хрен знает кто, легкое ментальное воздействие на содержимое его кучерявой башки, и все мои аргументы были все-таки приняты, хотя и не совсем безоговорочно. На основательное обследование и потрошение содержимого трюмов, матросских кубриков, кают офицеров и прочих судовых помещений потребовалось более 2 часов. Удивительно, но утлая суденышка, каким мне до этого казалась купеческая шхуна, приняла в свои недра практически все более или менее ценное, включая орудия с приличным боезапасом. По предварительной весьма заниженной оценке стоимость взятого с бою составила 150 000 золотых рублей. Я согласился взять 600 золотых монет номиналом в 10 османских лир, то есть, по 100 штук мне и каждому члену моей группы. Остальное Гелиодор Константинопула выдал, как и договаривались, банковским чеком. После того, как все более или менее ценное оказалось на борту изрядно просевшего катрана, и трофейная команда вернулась на борт шхуны, наступила моя очередь. С рюкзаком за плечами я прошелся по необнаруженным тайникам. Теперь уже моими личными трофеями стали 2-пудовый сундучок с золотыми царскими червонцами, небольшой кожаный мешочек с ограненными алмазами и 2-й кошель побольше с неограненными сапфирами и рубинами, а еще 20 граммов чистейшего героина. Пару кило вонючего порошка я все-таки прихватил для медицинских нужд, не приведи Господь понадобится, а у меня нет, остальное оставил там, где оно лежало. Также я изъял еще 1 увесистую сумку с разного рода бижутерией женской и мужской. Разумеется, делиться обнаруженным добром с жадным греком не собирался. Чтобы незаметно от заведущих взглядов беспардонной матросни перетащить трофей на борт катрана, пришлось воспользоваться своими чародейскими навыками. Всю добычу решил отправить из Тифлиса в Россию через посольство по дипломатическим каналам, а честный дележ произвести после того, как вернемся на родину. Парни пока не в курсе, что их ожидает по прибытии домой. Не сомневаюсь, сюрприз получится знатный. Откровенно говоря, только денег, полученных официально от Гелиодора, было для моих ребят, что называется, за глаза. Не без гордости за себя любимого отметил, что если кто-то из них до этого и сомневался в моей компетентности и считал какого-то там Воронцова выскочкой, теперь стали моими ярыми фанатами, ибо вряд ли кто-то из них смог бы столь виртуозно провернуть операцию по спасению от внезапного наезда турецкого капера. А еще весомые финансовые прибавки к их благосостоянию в значительной степени не только повысили авторитет командира, но повлекли кардинальное потепление психологического климата внутри нашего небольшого коллектива. Оно, вроде бы, деньги, зло, но их прибавление в кармане заставляет тебя смотреть на жизнь с еще большим оптимизмом и вольно или невольно относиться добрее ко всему остальному человечеству. Ну, если ты не конченый мизантроп, патологический завистник или еще какой отброс общества. Придумывать жестокие казни для турок-извращенцев не стали. Загнали всех в один из трюмов, запалили Бигфорда в шнур в крюит-камере, где хранилось с полсотни пудов пороха для гладкоствольных пушек, и на всех парусах направились прочь от обреченного брига. Через четверть часа рвануло довольно эффектно. Потоки воды устремились внутрь корабля. Сначала ушел под воду корпус. Еще какое-то время мачты над поверхностью моря полоскали обрывками парусов и турецкими флагами. Наконец и они скрылись в водной пучине. Вскоре место гибели «Сокола Востока» можно было определить лишь по обломкам дерева и еще какому-то плавучему мусору. В грузинский Патим мы прибыли через 7 часов после вышеозначенных событий уже в сумерках. Пока матросы спускали на воду обе шлюпки, мы вытащили на палубу весь наш довольно объемный скарб. На берегу нашу команду встретила делегация портового начальства. По-русски местные говорили плохо, с чудовищным гортанным акцентом, характерным для грузин, однако мы прекрасно поняли друг друга. Согласно легенде, я представился руководителем энтомологической экспедиции. А что оружия много, так времена неспокойные, и надежная скорострельная винтовка не будет лишней даже для безобидной экспедиции по изучению насекомых Закавказья. Потребовал вызвать представителей располагавшегося в этом городе торгпредства Российской империи. Сбегали, вызвали. Главой торгового представительства оказался коллежский советник Семен Васисуальевич Перемога. Мужчина лет под 40, весьма деятельный и энергичный. Он был в курсе нашего скорого прибытия, но рассчитывал, что произойдет оно не раньше завтрашнего дня. Тем не менее, все необходимые бумаги и допуски на территорию союзного государства были оформлены в самые кратчайшие сроки, и уже к полуночи наша команда обосновалась в номерах гостиницы российского торгпредства, накормленная и успевшая продегустировать несколько сортов здешних вин. Разумеется, без фанатизма, мы ученые-энтомологи, а не какая-то пьянь разнузданная. Все-таки находиться на твердой земле намного приятнее, нежели путешествовать на самом комфортабельном судне, чтобы там не говорили всякие отмороженные мариманы. Едва только голова коснулась подушки, понял, насколько устал от всех этих морских прогулок. Веки сами собой сомкнулись, и мое сознание тут же провалилось в блаженную тьму безвременья. Глава 12. Бамбара, Чуфара, Ларики, Йорики, Пикапу, Трикапу, Скорики, Марики, А.М. Волков. Человеку полезно иногда пораскинуть мозгами. После моего зачисления в ряды стражей государственной безопасности у меня такой возможности особо и не было. Как-то все резко закрутилось-завертелось. Теперь, когда наша кавалькада движется по пыльному тракту, петляющему по отрогам южных предгорий Большого Кавказа, в голове что-то щелкнуло, и меня вдруг осенило, что с этим английским полковником и прочими эмиссарами не все так просто. Вот спрашивается, для чего проводить специальную операцию, весьма дорогостоящую, к тому же, с целью захвата какой-то мутной группы советников. Неужели такие уж важные птицы? Ну, это вопросы скорее риторические. Как там в одном фильме сказала главная героиня: если звезды зажигают, значит, кому-то это нужно. Короче, мы люди военные, надо, значит, надо. Я хоть в армии и без году неделя, однако из-за природного любопытства и любви совать нос куда не особо рекомендуется этого делать, прекрасно представляю возможности российской армейской разведки. Специально не шпионил, но пообщаться после возвращения из памятного рейда по тылам противника мне довелось с ними изрядно. Благодаря своему хоть тогда изрядно покоцанному магическому дару, получил реальное представление о том, на что способны эти милые обходительные люди с цепкими взглядами голодных волчар. Для группы из 5-6 таких парней просочиться на иранскую территорию и провести захват интересующих лиц расплюнуть. Тем более, многие из них свободно владеют фарсией, в отличие от моих в основном русоволосых и светлоглазых парней, внешне неотличимы от аборигенов. Кстати, мое скоропалительное предложение отправиться в Тебриз через линию фронта было сразу же отвергнуто начальством без каких-либо объяснений, мол, даже не заикайся. С чего бы это? Самая вероятная причина заключается в том, что при штабах вплоть до полка присутствуют офицеры английской наблюдательной миссии, если точно, профессиональные разведчики высокого класса. По всей видимости, некоторые англофилы из высшего комсостава готовы за просто так поделиться любой информацией с англичанами, ведь мы же союзники. Страна непуганных идиотов-романтиков, мля, аж зло берет. Как же все это напоминает мне другую Россию, оставшуюся за непреодолимой гранью. Продвинутая Европа диктует дремучей Владимира Суздальщине, там Московии, как себя вести, в какие одежды обряжаться, даже на каком языке разговаривать, ведь не секрет, что во многих дворянских, да и боярских семьях этой реальности французский, Английский и даже немецкий языки используются чаще, нежели великий и могучий. Неужели в крови русского человека на генетическом уровне заложено низкопоклонство перед Западом? Китайцы, к примеру, как в той, так и в этой реальности категорически отвергли сомнительные западные ценности, и всех европейцев именуют длинноносыми дикарями, несмотря на то, что их государство, по сути, колония, беспощадно эксплуатируемая все той же Европой. Их самый забитый кули будет гнуть спину перед каким-нибудь англичанином или французом, и вместе с тем с высоты своей многотысячелетней истории глубоко презирать этого напыщенного болвана. Уж ему-то известно, что когда-нибудь, пусть в далеком будущем потомки этого европеоида будут питаться с китайской руки, при этом низко-низко кланяться. Откуда знаю? Да хотя бы от того же Черемисова права Николаевича жениха Егоровны. Майор несколько лет провел в Маньчжурии и прекрасно изучил китайский менталитет. Еще довольно много общался на эту тему с сибиряками из своего взвода.